Никогда еще так ясно не отдавал я себе отчета в том, что совершаю обман, причем обманывая не столько стоящих рядом со мной на коленях родных, которые стали мне своими, чьи недостатки и провинности я знал и отчасти делил, сколько незнакомых мне крестьян, собравшихся в церковь. И что еще хуже, я обманывал доброго старого кюре с розовым лицом Херувима, который включил меня в свои молитвы, а я, глядя на его объемистую фигуру, увенчанную кивающей головкой, вдруг непочтительно вспомнил африканского знахаря, которого когда-то видел и должен был отвести от него глаза и прикрыть их рукой, словно целиком отдавшись молитве. Я был в каком-то двойственном состоянии духа. С одной стороны, корил себя за обман, и каждое слово мессы звучало в моих ушах как обвинение. С другой, зорко подмечал все неудобства, которые испытывали те, кто был рядом со мной. Мать, чуть не в голос застонавшая от боли, когда ей понадобилось переменить колени. Поль, как все курильщики, страдавший утром от кашля. Рене, из желто-белое лицо которой без пудры казалось бледным, как смерть. Мари Ноэль, которая, рабски копируя каждое движение Бланш, склонялась все ниже и ниже над молитвенно сложенными руками. Ни разу еще служба не казалась мне такой долгой, и хотя в ней был для меня особый внутренний смысл, слушал ли ее в полухо для проформы? И когда она кончилась, и мы медленно двинулись к выходу между рядами, первое, что сказала графиня, тяжело повисшая на моей руке: «Верно, эта дурочка Рене собирается вырядиться как попугай, раз Франсуаза не выйдет к гостям. У меня есть большое желание остаться внизу и испортить ей удовольствие». На паперти Бланш взяла ее под другую руку, и мы все трое медленно спустились с холма к замку и вступили в свои владения. Брат и сестра, не раскрывая рта, мать, повторяя, как она довольна тем, что начался дождь, значит, праздник не удастся, гости промокнут до нитки, Рене заляпает свои тряпки грязью или высунет голову наружу, а Поль, которому поручено организовать охоту, при его бестолковости все перепутает и только поставит себя в глупое положение. Так что, тут она стиснула мне руку, тебе будет над чем посмеяться. Мы подошли к террасе в половине одиннадцатого. С неба сеяла мелкая изморось, в воротах появились первые машины. Бедняжка Рене, чьи невинные планы оказались сорваны, было совсем скрылась позади грузной фигуры свекрови, которая, опершись на палку, в накинутой на плечи огромной шали, стояла на почетном месте у входа в замок и с царственным видом приветствовала подъезжающих гостей. Ее появление внизу было так неожиданно, что даже обожженную руку хозяина дома сочли всего лишь неприятным казусом, а уж отсутствие Франсуазы вообще прошло незамеченным. Госпожа графиня принимает. Все остальное не имело значения. Маман нельзя было узнать. Я не мог поверить, что эта величественная владычица замка, окруженная гостями, собравшимися со всей округи, та самая старуха, которую я видел наверху, в ее спальне, скорчившуюся в кресле, или серую, измученную в огромной широкой кровати. Но в каждой ее фразе скрывалась какая-нибудь колкость по поводу того, что происходит. «Лучше оставьте ружье в доме и собирайте каштаны одному из гостей, а другому: если вам нужен мацион, выведите моих терьеров. Они вам за 5 минут такую потеху устроят, какой от поля вы не дождетесь за 5 часов». Я стоял в стороне, не желая быть причастным к ее злобным выходкам, но мое молчание было истолковано превратно. Все сочли, что я не в духе из-за руки, а многократно повторяемые мной слова «не спрашивайте меня ни о чем, спрашивайте поля» — насмешка над его стараниями. Я видел, что у гостей мало-помалу создалось впечатление, будто никто ни за что не отвечает, дело пущено на самотек, и все это имеет несколько смешной характер. Поль, возбужденный, встревоженный, то и дело поглядывал на часы. Охотники уже вышли из графика, и ему не терпелось покинуть замок. Вдруг я почувствовал, что меня трогают за локоть. Это был мужчина в комбинезоне, который жил возле гаража. Рядом с ним стоял Цезарь. «Я привел Цезаря, господин граф», — сказал он. «Вы про него забыли». «Я сегодня не охочусь», — сказал я. «Отведите его к господину Полю». Пес, опьяненный свободой и чувствуя, что его ждет охота, не обратил никакого внимания на Поля, когда тот крикнул «Ко мне!». А завидев старого соперника, хорошо натасканного спаниеля, невозмутимо сидевшего на месте, потеряв голову, кинулся на него, и в ту же секунду поднялся страшный шум. Собаки яростно рычали и лязгали зубами, престарелый владелец спаниеля кричал во все горло, а Поль, синевато-бледный от злости, громко звал меня: «Ты что, не можешь успокоить свою собаку?» Садовник Жозеф и я кинулись на несчастного Цезаря, но от меня было мало пользы. Все же нам, наконец, удалось его успокоить и взять на поводок. Всем эта сцена показалась забавной. Всем, то есть кроме хозяина спаниеля и Поля, который, проходя мимо меня, сказал: «Еще одна из твоих шуточек, вероятно». Оставил своего бешеного пса без присмотра, чтобы он устроил здесь драку и испортил нам день с самого утра? И думаешь, что это смешно? Что я мог сделать? Цезарь не желал меня слушаться, а со стороны казалось, будто я его научиваю, будто все это для меня потеха, и что бы ни случилось, мне все равно. «Вы не хотите составить нам компанию?» — спросил кто-то из гостей. «Не сейчас, попозже», — ответил я, и гости стали группами отходить от дома, смеясь и пожимая плечами. Кое-кто взглянул на тяжелые дождевые тучи и досадливо сморщил лицо, словно желая сказать: «Представление провалилось. Можно с таким же успехом возвращаться домой». Когда они исчезли из вида, я обернулся к графине. «Вы решили погубить этот день для Поля и Рене, и вам это удалось? Я надеюсь, вы гордитесь собой». Она тупо смотрела на меня. Ее взгляд ничего не выражал. «О чем ты?» — спросила она. «Я тебя не понимаю». «Вы прекрасно меня понимаете, маман», — проговорил я. «Сегодня у Поля и Рене был единственный шанс хоть как-то здесь распоряжаться, и вы сознательно стали на их пути, превратили все в балаган». Никто не замечал Рене, на Поле не обращали внимания. Для них обоих день все равно что кончен. Один бог знает, как и чем будут развлекаться остальные. Лицо графини посерело. От удивления или гнева я сказать не мог. Я думал, что мы в холле одни. Но Шарлотта ждала ее у порога и теперь подошла, взяла под руку, и они без единого слова стали подниматься по лестнице. Ни Рене, ни Бланш нигде не было видно. В холле осталась одна Мари Нуэль, второй свидетель сцены. Лицо ее горело, она смущенно глядела в сторону, делая вид, будто не слышала моих слов.